Но тут нахлынула вторая волна, и все началось сначала. Помню, как у моей раскладушки сидело на привязи сразу 6 разных зверей. С тех пор я всегда предусмотрительно беру с собой в дорогу несколько складных клеток, чтобы при всех обстоятельствах можно было обеспечить квартирой хотя бы первые 40-50 животных. Итак, я собрал одну из наших специальных клеток, постелил на пол сухие банановые листья и ухитрился посадить туда карликовую мангусту, так что мои пальцы при этом не пострадали. Зверек остановился посередине клетки, устремил на меня маленькие блестящие глаза и поднял изящную лапку, издавая яростный визг, от которого у нас, в конце концов, заложило уши. Звук был такой резкий и нестерпимый, что я в отчаянии швырнул в клетку большой кусок мяса. Зверек прыгнул на него, сильно встряхнул, убедился, что добыча не живая, утащил мясо в уголок и принялся есть. Мангуста, правда, еще продолжала кричать на нас, но с полной пастью, поэтому звук был уже не таким пронзительным. Я поставил эту клетку рядом с клеткой черноногой мангусты Тики и сел наблюдать. С первого взгляда никто бы не принял этих двух животных даже за отдаленных родственников. Черноногая мангуста, хотя она была еще детенышем, достигала 2 футов в длину и около 8 дюймов в высоту. У нее была грубоватая, скорее собачья морда с темными, слегка выпученными круглыми глазами. Голова, тело и хвост сочного кремового цвета. Тонкие ноги, темно-коричневые, почти черные. Гибкая, лоснящаяся, стройная, она напоминала мне парижскую красотку с нежной кожей, одетую лишь в пару черных шелковых чулок. Зато карликовая мангуста совсем не похожа на парижаночку. Мордочка у нее маленькая, остренькая, с крохотным круглым розовым носиком и с блестящими малюсенькими карими глазками. Густой и довольно длинный мех темно-шоколадного цвета с рыжеватыми подпалинами. В длину вместе с хвостом эта мангуста едва достигает 10 дюймов. Тики — существо чопорное и важное, чуть ли не с ужасом смотрела на новичка в соседней клетке, который, визжа и ворча, пожирал окровавленное мясо. Наша черноногая мангуста была очень разборчива и щепетильна. Ей в голову не пришло бы вести себя так невоспитанно, кричать с полным ртом и бесноваться, словно ты в жизни не наедалась досыта. Поглядев несколько секунд на карлика, Тики презрительно фыркнула, покружилась на своих стройных ногах и легла спать. Карликовая мангуста, нисколько не задета таким демонстративным осуждением, продолжала визжать и чавкать, доедая остатки своей окровавленной пищи. Уничтожив последний кусочек и тщательно исследовав пол, не осталось ли где-нибудь крошки, она села, энергично почесалась, потом тоже свернулась калачиком. Когда мы разбудили зверька через час, чтобы увековечить для потомства его голос, он стал издавать вопли, исполненные такого гнева и возмущения, что пришлось отнести микрофон в дальний конец веранды. Все же до вечера мы успешно записали не только карликовую мангусту, но и тики, да еще распаковали 90% снаряжения. После обеда, захватив бутылку виски, сигареты и керосиновый фонарь, мы отправились к фону. Воздух был теплый, дремотный, пахло дымком и прокаленный солнцем землей. Сверчки звенели и стрекотали в траве по бокам дороги, а в сумрачных кронах плодовых деревьев, обступивших просторный двор усадьбы фона, возились летучие мыши. Посреди двора гурьба детей фона затеяла игру. Став в круг, они хлопали в ладоши и пели, а из-за деревьев поодаль, словно неровный стук сердца, доносилась дробь небольшого барабана. Мы пробирались между женскими хижинами, озаренными изнутри красным светом кухонного очага. Из дверей плыл запах жареного ямса, печеных бананов и тушеного мяса, а то и резкий неприятный дух вяленой рыбы. Наконец мы пришли к вилле Фонна. Он встретил нас на ступеньках, огромный в полутьме, и пожал нам руки, шурша мантий. «Добро пожаловать, добро пожаловать!» — Фон широко улыбался. «Входите в дом!» «Я захватил немного виски для увеселения души», — сообщил я, показывая бутылку. «Ва, отлично, отлично», — ответил фон, смеясь.